праведность не уничтожит, праведник всегда сильнее, скот не будет праведнее. Даже мне скоту борделя, мудрому Сагдару слава, войску Вавилона слава, сокрушителю Содома, храброму Ираку слава. Праведность не уничтожит, праведник всегда сильнее, скот не будет праведнее. Даже мне скоту борделя, мудрому Сагдару слава, войску Вавилона слава, сокрушителю Содома, храброму Ираку слава.